Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех поздравляем с праздником. После вознесения Господа прошло 10 дней. И Господь ученикам говорил: «Я пойду к Отцу и пошлю вам Духа Святаго». И вот прошло 10 дней, когда ученики находились в доме, то в это время послышался сильный шум ветра, и в виде огненных языков в отдельности почили на каждого и апостола. И они исполнились благодати Духа Святаго. И стали проповедовать на разных языках. В это время собралось множество народа на день Пятидесятницы. И каждый слышал проповедь о Христе на своем наречии. И Господь говорил: «Придите ко мне, и кто будет веровать, у того из чрева потекут реки воды живой». Он говорил о Духе Святом. Вот у нас с вами есть сердце. Это сказано, что из сердца потечет благодать Духа Святаго. Так оно и было. И вот апостолы проповедовали распятого Христа, и великое множество народа чувствовали эту благодать, и они обратились к распятому Христу. Конечно, неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Тот человек, который смертно согрешает, у него происходит помрачение ума, и он Бога не чувствует. За грехи человека не Бог удаляется, а человек удаляется от Бога. Ему становится очень плохо и тошно, и уныло. Святые отцы говорят, почему у человека душа находится в унынии. Потому что душа – это дыхание Божье. Поэтому душа, та, которая вне Бога, не принимает Бога, она начинает тосковать, унывать. И многие кончают жизнь самоубийством. Хотя внешне все есть с избытком, а внутри все пусто. Поэтому душа страдает по своем Творце. И, конечно, о Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой на облаках сидит, управляет миром. Господь – это чистейший Дух. Бог – это любовь. Народ чувствует, что есть любовь. А источником любви является Господь. Он источник жизни, источник энергии, источник любви. Все от Него. Он наш Отец. И надо сказать, что Бог у нас один, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это великая тайна. И человеческий разум, и ангельский разум этого постигнуть не может. Даже блаженный Августин, такой премудрый, он ходил по берегу моря и хотел постигнуть тайну Святой Троицы. Как это так? Бог Отец вечно рождает Сына, а Дух Святой исходит от Отца через Сына. Он хотел, думал, и вдруг увидел одного юношу, который стоял на берегу реки, и одним сосудом он набирал воды в море, хотел и выливал в ямку. Он как философ смотрел и говорит: «А что ты делаешь?» Он говорит: «А я хочу вот это море вместить в эту ямку». Вот это же невозможно. И этот юноша говорит: «Я ангел Божий, так тебе невозможно человеческим умом вместить тайну Святой Троицы». Догмат таков: Бог Отец вечно рождает Сына. Дух Святой исходит от Отца через Сына. Это тайна Божия. Наш человеческий разум, он не может это постигнуть, и мы не можем по-другому объяснить. Хотя при Боге это несущее, совсем другое – рождение и схождение. И вот когда мы читаем молитву Царю Небесной, это обращение к Духу Святому. И когда мы говорим: «Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, исцели немощи наши», мы обращаемся к Святой Троице. А когда читаем молитву «Отче наш», мы к трем лицам сразу обращаемся: и к Отцу, и к Сыну, и Духу Святому. Это тайна Святой Троицы. Хотя вот у католиков там символ веры читается, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. Это считается уже ересь. Дух Святой от Сына не исходит, а исходит через Сына. И на соборе был об этом вопрос и спор. Правильно как? Вот возьмите подобие Солнца. Солнце имеет круг, как бы Бога Отца. Круги нет ни начала, ни конца. Это обозначает Бога Отца. Из круга постоянно рождается свет. Это как бы обозначает Сына. И тепло идет из круга через свет, но не от света. Вот в этом была ересь, что Дух Святой исходит от Отца через Сына, как тепло исходит через лучи на землю. И знаете, все то, что в мире создано, все создано во имя Святой Троицы. Вот любой завод, выпуская машину, он ставит свою печать. и другой завод уже не присвоит. Точно так же Бог создал мир и оставил отпечаток троичности во всей природе, во всем. Смотрите, солнце, круг, из него идет свет и тепло, троичность, сам Бог, три буквы. Человек обозначает, состоит из плоти, души и духа. Наш разум как бы обозначает Бога Отца. Ум наш постоянно рождает Слово, а дыхание Духа Святаго. В совокупности это одно Слово. Слово задуманное, сказанное и забытое. Три. Время настоящее, будущее и прошедшее. Три. И что не взять в природе, все в три. Как-то мне пришлось быть в Петербурге, в больнице Бехтерева. И с одним профессором я беседовал где-то полтора часа. А в конце он говорит: «А вы бы нам не могли оказать помощь?» Я говорю: «Если в моих силах, можно». И он сказал, объяснил. Зашли в одну комнату, сел я в кресло, одели на голову какую-то шляпу, шапку такую с проводами. Подключили ее к монитору и говорят: «Вы вот сидите, молитесь. Больше ничего не надо делать». Ну, я стал молитву Иисусову читать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И так вот сижу, читаю. Прошло 10 минут, они говорят: «Ну, достаточно». А потом оказалось, что вышла такая книга, и они в этой книге написали мое имя, город Иваново, архимандрит Амбрусий, опубликовали это в журналах, в газетах. Что интересно, оказывается, что человек может быть в бодрственном состоянии, когда вот мы сейчас стоим. Можем быть в сонном состоянии. И можем быть в коме, когда человек в состоянии теряет сознание, и он в коме находится. Не чувствует сам себя. И оказывается, что они открыли четвертое измерение. А это все показано на мониторе. Вот когда человек больной лежит, и видно, как сердце бьется у него. Если человек умирает, то показана такая полоса, и он кончился. Сердце же у него не бьется. И что интересно, когда человек начинает молиться, он соединяется с Духом Святым, и происходит вот что. Видит, как все это работает, и когда уже в молитву вошел, то это все прекращается, и получается в одну линию. Человек перешел в другое состояние. перешел в другой мир. Вот тут сказано, как ценно молиться. И они мне объяснили, что очень много мы уже делали экспериментов, обращались к католикам, к протестантам разных религий, к буддистам, к кришнаитам, исламу и другим религиям. Это тоже но они тоже входят в эту полосу, но только эта полоса черная, то есть безблагодатная. Это они сами писали в книгах. Даже эта книга у меня есть, мне ее прислали. Дух Святой действует. Конечно, вот те люди, которые отдались всецело сатане, и они ему служат. Они отвергают Бога, отвергают вечную жизнь, отвергают душу, ангелов добрых и злых. Все отвергают. Потому что эти люди – работники сатаны. Вот они-то и сделали у нас революцию. И нам, людям, внушили, что человек – это продукт материи. Умер, рассыпался прах земли, и на этом все кончено. Кончено с телом, а душа начинает вечно жить. А почему? Потому что Бог вдохнул в лицо Адама, дал душу, душу живую. Мы все знаем, что у нас болит и тело, болит и душа. И тело нуждается в пище, и душа нуждается тоже в духовной пище. Для тела у нас больницы, поликлиники, а для души нашей духовная лечебница – это храм, куда мы все собираемся к Богу. Здесь невидимо в алтаре, сам Господь на престоле восседает, это наш Отец, а мы, дети, собрались из разных домов и квартир просить у Бога милости. И к Богу приходят и богатые, и бедные, ученые, и неученые. Всех Бог призывает. Хотя, надо сказать, апостолы, они были неграмотные. Даже некоторые писать не умели читать. Только апостол Матфей, евангелист, он мог читать и писать. Вот Дух-то Святой сошел на простецов. Вот они исполнились Духа Святаго. Поэтому сегодня мы после литургии начнется вечерняя, и все будем присутствовать, будут читаться молитвы в сошествие Духа Святаго на православных христиан. Кто себя приготовил или готовит? Раньше, конечно, для проповеди Христовой Дух Святой сошел на апостолов, они говорили на разных языках. Это было для проповеди. Сейчас уже Библия переведена на 1200 языков. Все народы уже могут читать. Нет нужды говорить на разных языках. Но Дух Святой сходит на людей. Этот человек чувствует, что пройдет год, и он уже почувствовал в душе своей, что он не стал уже раздражительным, не стал осуждать. Появилась ревность, стал ходить в церковь постоянно. Те, которые не подкрепляют себя благодатью Божией, то есть молитвой, добрыми делами, они гаснут, остывают и могут в церковь не ходить и уже дома не молиться. ну, точнее говорит таким словом, захрестли в грехах своих, остыли к Богу. И поскольку человек есть храм Божий, и Дух Божий живет в нас, то мы должны постоянно подкреплять себя, постоянно пребывать в священном молитвенном духе, читать книги святых отцов, особенно Евангелие. Вот человек написал книгу, эта книга имеет начало, имеет конец его знанию. А вот Евангелие, Библия, слово Библия — это книги, перевод с греческого, поэтому библиотека называется. А вот в Евангелии есть начало, а конца нету. Это Евангелие, конец ее уходит в бездну, в вечность. Если человек будет Евангелие читать миллиарды лет, этому конца и края нет. Как-то я одному человеку сказал: «А почему ты не читаешь Евангелие?» Он говорит: «Да я прочитал Евангелие, все уже знаю». Я говорю: «Ты ведь каждый день один и тот же борщ и хлеб ешь. Тело-то не может без хлеба и борща жить». «Ну, тогда я буду читать». Чтобы поддерживать дух в себе, постоянно надо Евангелие читать. Это слово Бога. Поэтому Господь сказал: «Не одним хлебом будет питаться человек, но всяким словом Господним». Так что человек родился с каждым днем все ближе и ближе к смерти. Вот за 20 лет, как открыли этот монастырь, очень много уже людей перешло в вечность. Многие так же стояли, как сейчас, их уже с нами нет. Многие вновь пришли в церковь, заняли их места. Господь сказал: «В чем застану, в том буду судить». Поэтому человек должен быть всегда готов, каждый день, чтобы грехов не делать. Потому что грехи омрачают разум наш, и человек становится жилищем злых духов. Поэтому можно видеть, даже узнать можно, кто из нас бесноватый, в ком живут злые духи. Это очень все просто. Когда увидите, кто начинает кричать, шуметь, ругаться, значит, в нем живы будут злые духи. В ком живет Христос, Дух Святой живет, тот уравновешенный, мирный, спокойный, он не дерзит, слушается во всем, старается смиряться, не шумит, все терпит, все переносит, за болезни Бога благодарит, за скорби тоже Бога благодарит. Даже я шучу, говорят: «Батюшка, вот я заболела». Я говорю: «Так это прекрасно, значит, ты живая, если болеешь». Уже мертвый человек, он не болеет. Если Господь сказал: «Прискорбны будьте в этом мире», все надо терпеть, все надо переносить. Протерпевший до конца спасется. Поскольку это церковь воинствующая, а на небе эта церковь торжествующая, те, которые с нами были, если перешли в обитель рая, церковь торжествующая, а земная церковь воинствующая, идет борьба. Ну вот мне чувствуется, не знаю, как будет, что вот церковь уничтожали физическим путем. Каким? Садили в тюрьмы, казнили, пытки делали. Но благодать, Дух Святой помогал людям, они все переносили. Сейчас полная свобода. Дьявол-то не исчез, он же существует, он же борьбу свою не прекратил. Сейчас он будет уничтожать церковь изнутри. А каким путем уничтожать церковь изнутри? 80% по телевидению показывают одну только ложь. А те люди, которые ума не хватает, они прямо вот эти все фильмы смотрят, все программы. Это специально американцы закупили телевидение и всю свою гадость вливают в наши души, чтобы в наших душах не было Бога. Ведь недаром праведный Иоанн Кронштадтский сказал, что придет время такое, когда сатана весь мир увлечет футболом. Огромные массы народа всего мира, миллиарды, прям все в страхе. А там же ничего нету такого. 12 человек гоняют один мяч. А специально сатана отнимает драгоценное время у человека, который дано для спасения. И все погибает. Еще каким путем будут изнутри всякую ересь будут добавлять. Это заметят только немногие. Вот представьте себе, сейчас в интернете пишут так, что если монах ушел с монастыря, то его полностью лишают монашества. Если ушел монах-священник из монастыря, он лишается священства и монашества. Да он монашество дал обет, он пред Богом будет до самой смерти монахом и священником. Это как бы благодать священства брошена в грязь, но она остается, вот золото брошено в грязь, она остается золотом. А потом еще в монастыри надо ввести в женские священника мирского. Вот представьте себе так. Вот отец Даниил у нас. Он собрал монастырь. Допустим, человек 300. Он является духовником этого монастыря. Все его знают. И вдруг ты здесь никто. Вот пришел другой священник мирской в костюмчике. Отслужил литургию, поисповедовал матушек, снял подрясник, одел костюм и ушел. Вот это будет духовник. Это нормально? Вот это есть ересь. Это смотрят немногие. Но не забывайте, что самым главным является Дух Святой. Потому что Господь – это архиерей над всеми архиереями. И церковь жила, живет и будет жить до скончания века. И врата ада ее не одолеют. И Дух Святой дышит где хочет. И Дух Святой живет в церкви. Так что еще раз поздравляем с праздником Пресвятой Троицы, помолимся. понедельник завтра будет праздник Духа Святаго. Во вторник Владимирской иконы Божией Матери. В среду Блаженной Ксении Петербургской. В четверг третье обретение Иоанна Предтечи. И в субботу будет отдание праздника. Старайтесь жить в мире. Никогда ни с кем не ругайтесь, не обижайтесь, не возмущайтесь, не возвышайте голос. Если у нас внутри не все в порядке, значит, мы беседуем не с Богом, а с дьяволом. Поэтому потеряли мы духовный мир. Ни о ком плохое никогда не мыслите, только хорошее. И всецело надо отдаться в руки Божьи. Пусть дьявольские мысли у нас не будут в голове и в сердце, что Бог-то Богом, а человек-то человеком. Ничего подобного. Управляет всеми Бог. А если у нас внутри там уже все клокочет, значит, мы находимся в высшей степени гордыни, у нас нет ни мира, ни спокоя. И отойдем в тот мир, и эту душу демоны заберут. Если мы здесь не смиримся и не примиримся со всеми людьми. Храни вас всех Господь.